Глава 4. «Леди Анна Пайп», — строго сказала я, — «немедленно встаньте с колен. Сядьте и расскажите все с самого начала». Девушка, тихо всхлипнув, медленно, чуть пошатнувшись, поднялась с колен и села в одно из двух стоящих у камина кресел. «Ваше высочество, не казните». «Ну сколько можно?» Я демонстративно закатила глаза, давая понять, что уже устала слышать одно и то же, и Анна открыла рот, чтобы продолжить, как рядом на колени плюхнулось еще одно юное чудо в перьях. «Леди Катрин Денни, вторая дежурная на сегодняшнюю ночь фрейлин». «Ваше высочество, Анна безобидная, она никому не причинила вреда. Анна даже никогда насекомых не прихлопывала». «Угу», — буркнула я. «Как шустро вы ловили в шеи и давили их между ногтями, когда только пришли на отбор в дворец, я прекрасно помню». Пробормотала я себе под нос, чуть поморщившись. Воспоминания, надо сказать, были не самые приятные. И война с мелкими гадами была самая настоящая. «Кто еще в курсе?» — продолжила спрашивать я. «Все девочки», — тускло ответила Анна и совсем печально свесила голову. «Значит так», — начала я, тут же захлопнув рот, вспомнив о спящей в моей опочивальне Жанетте. «Не хотелось бы, чтобы нас подслушали». «Нет, не здесь. Ну-ка, ведите меня к себе». И мы, подхватив подсвечник с двумя горящими свечами со стола, отправились в коридор. По бокам от двери стояли мои стражи. Я величественно им кивнула, и двое из них безмолвно последовали за нами. Идти было недалеко, всего-то конец коридора, где жили мои фрейлины. Их двери никто не сторожил, и Анна спокойно постучала по створке. «Кто там?» Глухо и сонно раздалось с другой стороны. «Ее высочество Элоиза», — ответила Катрин. Не успела она договорить, как дверь распахнулась, впуская нас внутрь. «Стойте здесь и никого не пропускайте», — распорядилась я, посмотрев на стражу, после чего вошла в комнату девочек. «Ваше высочество», — засуетились хозяйки. Катрин поставила стул в центре комнаты. Мои фрейлины дождались, когда я присяду на самый краешек жесткого сиденья, после чего позволили присесть и себе. «Девочки!» Посмотрев каждый в глаза и остановив свои очи на Анне, я требовательно сказала. «Рассказывайте все без утайки, иначе не смогу придумать, как вам помочь». Видя недоумение, проступившее на лицах некоторых, пояснила. «Я знаю про Анну». На колени бухнулись уже все, с мольбой глядя на меня, а я устала, чуть раздраженно потерла виски. Анна Пайп глубоко вздохнула, словно собираясь нырнуть в глубокий омут, и выплела. «Ваше высочество, колдовство во мне очнулось, когда наступило первое женское недомогание. Оно пришло ко мне и позвало к огню. Я сопротивлялась изо всех сил». Сипло прошептала она, чуть всхлипнув. «Но мой дух оказался слаб, а вера недостаточно сильная. Я проиграла битву и впустила эту чужеродную силу в душу. Все девочки в тот вечер стали свидетелями произошедшего». «И никто тебя не сдал священникам», — констатировала я. «И даже мне было сказано ни слова. Похвальная верность дружбе должна заметить». «Ваше высочество, мы вам не сказали, потому что испугались. Перестаньте». Я прикрыла на мгновение глаза. «Неужели за 3 года вы не узнали меня достаточно хорошо, чтобы прийти с этой проблемой ко мне?» «Нет, что вы, ваше высочество!» — воскликнула Сильвия Роуз. Хорошенькая шатенка с яркими веснушками на переносице и щечках. «Мы бы боялись подставить под удар прежде всего именно вас». Я посмотрела на Анну, и та словно стала меньше. «А вот леди Анна первым делом попросила меня ее не казнить», — хмыкнула я. «Я... Ваше высочество, я испугалась...» Я посмотрела на совершенно потерянную девчонку и хмыкнула про себя, но сказала совсем другое. «Значит так. Продолжайте молчать о способностях леди Анны, как делали до этого. Завтра я поговорю с тобой наедине». Кинула взгляд на юную могиню, та понятливо кивнула. «Среди вас еще есть колдуньи?» Фрейлины синхронно затрясли головами. «Нет, нет». «И то хлеб. Не знаю, что бы я делала с толпой магичек». Вздохнула я. «И еще один вопрос. И еще один вопрос. Мне нужны прокладки, девочки. Кажется, у меня начались эти самые дни». Тут же все заметались по комнате, хаотично открывая шкафы и сундуки. Я прикрыла на мгновение веки и тихо сказала, но меня услышали абсолютно все. «Маргарет, как старшая, ты найдешь требуемое и принесешь мне». Девочки молча синхронно кивнули. «Дежурные фрейлины, возвращаемся. Ночь на дворе, нам нужно выспаться». И, встав со стула, направились к двери. До моих апартаментов вернулись в том же составе, стража заняла свои места у двери. И я же прошла к креслу и, наплевав на приличие, развалилась в нем, растекшись усталой лужицей по сиденью и спинке. Помощницы устроились на софе и замерли, напряженно выпрямив спины. А я задумалась. Первый год после обновления состава фрейлин я не позволяла себе сблизиться, сдружиться с девочками. Боялась, что меня в любой момент раскусят и поведут на костер как одержимую злобным духом. А тогда могут пострадать все, кто находился рядом со мной. Позволить девочкам погибнуть столь глупо я не могла. Наше общение ограничивалось совместным досугом, где я учила их чему-то новому, но никогда не позволяла ни себе, ни им перешагнуть определенную черту, после которой начинается дружба. Прошло 3 года, меня никто ни в чем не обвинял, но я все равно держалась ото всех особняком, скорее всего, привыкла быть одна. Так я чувствовала себя увереннее. Но, может, стоит поменять привычки? Мне будет сложно, но и быть всегда одной — не очень-то приятная перспектива. В полной тишине мы дождались Маргарет, она забрала у нее затребованное, и я отпустила всех. «Идите спать». Вяло махнула рукой. «Дальше я сама». И, подобрав тряпицы, заперлась в гардеробной. Как хорошо, что я вовремя пошила себе нормальное нижнее белье. Подумала я, одергивая подол ночного платья. «И Лоизочка!» В комнату вошла нянюшка. «Ты здесь чего посреди ночи делаешь? Одна?» «Нянюшка, у меня, кажется, началось женское недомогание. Точнее, оно вот-вот наступит. Сильно тянет низ живота. Фрейлины в деталях описали ощущения, которые испытывает женщина, поэтому, думаю, ошибки нет». Предупреждая ее вопросы, ответила я. Няня всплеснула руками и запричитала. «Нужно было меня разбудить, девочка моя. Пойдем в кровать. Тебе нужно лежать и постараться не перенапрягаться». И повела меня в спальню. «Завтра расскажу радостную весть Его Величеству». Бормотала она, а я закатила глаза. Вот кто явно шпионит за мной и докладывает, куда нужно. А утром я убедилась в своих ночных подозрениях. И Жанетта тут же умчалась куда-то по неожиданным возникшим срочным делам. Зато потом неотступно находилась рядом, и я знала подоплеку ее навязчивости. Она следила, не проявится ли у меня какое-нибудь колдовство. Первый день я лежала пластом, на третий стало гораздо легче, и я даже смогла встать. Внимание нянюшки ослабло, она стала улыбаться, как и прежде. «Нянюшка, я чувствую себя гораздо лучше, хочу прогуляться с фрейлинами по саду». «Конечно, деточка моя, иди, подыши свежим воздухом», — кивнула ласково Жанетта. «Я пойду на кухню, распоряжусь ужин принести сюда». Фрейлины окружили меня пестрой стайкой, и мы отправились в сад. Дойдя до любимой беседки, окруженной кустами пышных роз, я вошла внутрь и присела на чистую скамейку. «Девочки!» — сказала я, обращаясь к помощницам, что мялись у входа и явно были растеряны не менее меня. «Окружите беседку, делайте вид, что рассматриваете цветы, восхищаетесь их красотой, правда, не привлекая к себе излишнего внимания. Если кто-то захочет меня побеспокоить, предупредите меня громким смехом». Я посмотрела на девушек, те понятливо кивнули. «Анна, останься», — добавила я и похлопала на место рядом со мной. «Рассказывай все с самого начала», — попросила я, когда Анна устроилась рядом со мной. Я не нашла в книгах ничего о ведьмах и колдунах, поэтому не сильно верила в ваше существование. Мне казалось, что это все выдумки. Анна Пайп опустила голову и посмотрела на свои сцепленные в замок пальцы, потом смело взглянула мне в глаза и, набрав в грудь побольше воздуха, начала рассказ. «Ваше Высочество, способности передаются по материнской линии. Моя мама не была колдуньей, но вот прабабушка ею являлась. Тайну хранила очень тщательно. Она прожила всю жизнь, боясь, что правда откроется, и ее предадут священному огню, а дед любил ее больше церкви и сделал все, чтобы никто не узнал наш семейный секрет. Мой род древний, но не богатый. Отцу пришлось заняться торговлей, и однажды он не вернулся. Как мы потом узнали, На его судно напали пираты и... В общем, никто не выжил. Мама не вынесла потери и сгорела через год. Моему дяде пришлось продать родовое поместье, чтобы раздать долги, а меня удалось пристроить к вам. И здесь проснулись мои способности на второй день недомогания. От свечки ко мне потянулся огонь. Это видели все девочки, скрыть никак не получилось. А я не думала, что наследие прабабушки передастся мне. Предполагала, но молилась, чтобы этого не произошло. Девушка помолчала немного, переводя дух, и неожиданно взмолилась. «Ваше высочество, я буду служить вам верой и правдой, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не буду использовать свою силу. Хотите, поклянусь?» Я чуть поморщилась и покачала головой. «Не нужно клятв. Но силу старайся сдерживать, если будет совсем не в моготу. Скажешь, я что-нибудь придумаю». Анна благодарно закивала. Я наклонилась, взяла ее ладонь в свою и тепло сжала. «Не переживай, все будет хорошо. Про свои умения, как ты укрощаешь огонь, управляешь им, расскажешь в другой раз». «Да, ваше высочество, спасибо!» Горячо поблагодарила она меня, и мы вышли из беседки, чтобы продолжить прогулку. День обещал быть приятным, и я вдохнула грудью, ставший привычным за эти годы воздух, наполненный ароматами роз и вонью навоза. Фрейлины по обыкновению порхали вокруг меня, а я думала о церкви и ее власти над умами людей. Церкви, впрочем, как и королю, были невыгодны образованные и думающие люди, которые могли пошатнуть их власть, подвергнуть критике устоявшиеся догмы. Им были невыгодны маги, способные творить чудеса своей силой, которая также не вписывается в учение церковников. Необразованными управлять легче, а всех несогласных — на костер. После той казни я каждое мгновение думала, как помочь, что сделать. Захватить трон и ввязаться в кровопролитную войну с церковью? Ха, даже не смешно. Гибель ни в чем не повинных людей — этого я не могу допустить. Но как? Как решить эту, казалось бы, нерешаемую задачку? Я придумаю. Обязательно. В конце недели, когда закончились месячные, меня срочно вызвали к отцу. И да, никаких сверхспособностей у меня не обнаружилось. Я была рада этому обстоятельству, но тем не менее в глубине души мне очень хотелось уметь делать необыкновенные, за гранью разумного вещи. Войдя в кабинет короля, я несколько удивилась. Вся моя родня была в сборе. И наследники смотрели на меня с непонятными выражениями на лицах. «Элоиза», — обратился ко мне король, величественно кивая на пустующий стул. «Присядь». Дождавшись, когда я устроюсь на самом краешке и чинно сложу ладони на коленях, заговорил вновь. «Дети мои, Элоиза перешагнула из детства в юность. А это значит, что через пару дней проведем ритуал, и вы отправитесь проходить положенное вам десятилетнее испытание, чтобы я мог выбрать будущего короля или королеву».